Лекторий «Прямая речь» представляет. Олег Насобин. Лекция «Солоина. Чертенок Леонардо. ЛГБТ. Сообщество итальянского ренессанса». Здравствуйте. Я очень рад, что много знакомых лиц. И уже чувствую себя гораздо уютнее, чем на первых лекциях. Поэтому постараемся, чтобы сейчас было интересно. Ну, давайте начнем. Вот перед нами работа Донателло. Это бронза, 1.5 метра примерно высотой. Конечно, мы можем рассказать о певучести линий и поговорить о гуманизме. Но очевидно, когда мы на нее взираем, очевидно, что здесь смысл другой. Но прежде чем мы поймем этот смысл, и прежде чем мы в него сможем оценить прежде чем мы сможем в полной мере насладиться и понять замысел Донателло и глубину его идей, нам придется сказать несколько слов о контексте, в котором была создана эта работа, и не только это, но и другие. Произведение искусства – это объект, имеющий эстетическую ценность. Этот объект существует всегда вне нашего сознания. Но воспринимаем мы его с помощью своего ментального аппарата и органов чувств. Так вот, если этот ментальный наш аппарат, это такой магический кристалл, через который мы смотрим на мир, если он у нас запятнан какими-то догмами, предрассудками, предубеждениями, то мы не можем увидеть в окружающем мире, и тем более в произведениях искусства, особенно старых произведениях искусства старых мастеров, мы не можем в этом их увидеть такими, какие они были, или такими, какие они есть. Так вот, задача моей лекции, насколько я с ней справлюсь, я не знаю, но я попробую. Я попробую помочь людям, которые хотят разбираться в произведениях искусства, в истории искусства, и которые хотят наслаждаться этим. Я попробую предоставить такие инструменты, которые позволили бы им без предупреждений и просто почистить вот этот вот магический кристалл, через который они смотрят на мир. Вторая особенность, с которой сталкивается человек, кроме той первой, когда он преломляет всю информацию, которую он получает из внешнего мира, он преломляет ее через свой собственный уровень культуры и подготовленность личности. Второй особенностью выступает то, что человек не имеет возможности фильтровать информацию. Он воспринимает ее одним блоком. Ну, для примера, чтобы проиллюстрировать свою мысль. Представьте себе, что вы были где-то в лесу, в это время прошел футбольный матч, вы не знаете его результата, и у вас есть запись, и вы хотите посмотреть на этот футбольный матч. И тут вдруг какой-то добрый человек подошел к вам и сказал результаты этого матча, который вы еще не посмотрели. Вы, конечно, его можете уже после этого наблюдать, но адреналина у вас не будет, и впечатление у вас будет не те. И вот эту информацию, которую вы получили от этого человека, вы ее не сможете уже забыть. Вы ее восприняли, она вам не нужна, но она, тем не менее, она вот такая, какая есть, и она влияет на ваше восприятие вот этого процесса. То же самое с искусством, с произведением искусства. Если вам доброход объяснит, что вы смотрите на копию, а не на оригинал, вы будете воспринимать как оригинал. Если вам кто-то объяснит, что эта работа, например, она сомнительна, это, наверное, не Леонардо да Винчи, это, наверное, его ученик или еще что-то, посеет в вас какие-то зерна сомнений, после этого вы уже не сможете чаще всего насладиться испытать полную гамму чувств, которую вы испытали бы, находясь перед произведением искусства, в котором вы не сомневаетесь. И поэтому мне хотелось бы, чтобы вот эта информация, которую человек воспринимает, она не могла ранить зрителя. А сейчас, вот особенно если мы говорим о теме лекции у нас «Солоина, чертенок Леонардо да Винчи» и ЛГБТ-сообщество Ренессанса, мы знаем, что в нашем обществе, в современном обществе начала 21 века, у нас вот эта тема гомосексуализма, она болезненна. Некоторые, наоборот, говорят, смотрите, геи – это сверхлюди. А другие говорят, вот я в музей больше не пойду, потому что я зашкварюсь. Вот существуют вот такие полярные отношения в обществе к этой проблеме гомосексуализма. И, соответственно, не проблеме, а явлению. И поэтому, соответственно, когда человеку говорят, вот этот автор того или иного произведения искусства – это гей, он начинает думать об этом. Вот что он гей. Однако, как я уже говорил, наше сегодняшнее общество, то, в котором мы живем, со всеми его болезнями, со всеми его, наоборот, со всеми его хорошими чем-то проявлением доброты или какого-то позитива, и также со всеми тараканами, которые нам отравляют жизнь, все оно выросло и развилось, эволюционировало естественным образом из общества Ренессанса. И поэтому, разобравшись с этой темой, нам станет гораздо легче жить. Мы увидим мир другим. В частности, я покажу это вот и на этой работе. Вот так. Хотя мы на ней долго не остановимся. Содомия, понятие содомии, значительно отличалось в средние века и еще раньше от того понятия, которое вкладываем сегодня мы в это слово. Содомским грехом считался грех или такие отношения, когда происходили половые отношения без цели зачатия детей. Ну, то есть оральный, анальный секс, межбедренный секс, все это разновидности содомии с точки зрения вот средневековья и начала Ренессанса. Та содомия, которая была распространена во Флоренции и в среде, в которой творил Донателло, вот эта содомия, она относится к так называемому средиземноморскому античному типу гомосексуализма. Она характеризуется отношениями молодого безбородого мальчика, который играл пассивную роль, и взрослого мужчины, который играл роль активную. Подробнее на эту тему можно, если есть желание прочитать и ознакомиться с документами, то есть замечательная книга Майкла Рок, пишется R-O-C-K-E, Forbidden Friendship. Это на английском языке, по-моему, она не переведена на русский язык. Вот есть такая книга, можете с ней ознакомиться. Так вот. Уже по этой причине, по которой я сказал, что отношения, где молодой человек до 18 лет ориентировочно играет пассивную роль, а более взрослый человек играет активную роль, бородатый, соответственно, существует особое значение у понятия «безбородый юноша» или, скажем, уже «юноша с бородой», «взрослый человек». Редки очень случаи, когда пассивную роль играл мужчина более взрослый. Так вот, здесь у Донателло мы видим иллюстрацию, что молодой человек и старик, ну или старик, взрослый человек, мощный мужчина, это представленный головой Голиафа, вступают в противоречие. Ну что такое? Это Голиаф. То есть Голиаф, что? Давид и Голиаф. То есть Давид, по легенде, убил Голиафа, который превосходил его силой и мощью. Но Давид здесь представлен совершенно в женственном виде. Поэтому вот в этой статуе, здесь, в этом произведении, на мой взгляд, показаны отношения непростые и сложные в своей противоречивости между молодым любовником и пожилым, ну или взрослым. Статистика, а мы располагаем статистикой и достаточным количеством исторических документов, которые могут подтвердить мои слова. Статистика говорит нам однозначно, что вот хотя во Флоренции такой тип отношений молодой мальчик и молодой юноша и взрослый человек были распространены, случаев, когда молодой человек влюблялся в своего старшего товарища, практически не наблюдается. Чаще всего это их любовь была возмездной. Или отношения были такого характера, ну, по крайней мере, они были неравноправными. Так вот, обратное, когда взрослый молодой, сильный мужчина, играющий активную роль, влюблялся в своего, так сказать, визави, вот такая ситуация была крайне распространена. Поэтому мы сейчас здесь видим, эту вот, как вот этот молодой мальчик, он побеждает своего любовника. По сути. Если вы думаете, что я говорю с какой-то натяжкой, то вот давайте посмотрим еще одну работу. Это чуть позже. Если Давид Донателло был создан в 1430 году, то этот Давид Андреа дель Вероккьо, он был создан между 1462 и 1476 годом, вероятно. Существуют инсинуации, что моделью для этой работы выступил Леонардо да Винчи. Но мы потом, в ходе нашей лекции, мы посмотрим на жизнь Леонардо да Винчи. Я эту точку зрения не разделяю. Но, по крайней мере, мы видим то же самое. Здесь мы наблюдаем голову Голиафа и побеждающий Давид. Совершенно гомоэротичная фигура. Эта же мысль прослеживается и дальше. Здесь мы видим, это уже 17 век, это 1610 год, это Караваджо, Микеланджело Меризи. Мы видим, что вот по легенде, ну и я, в принципе, это совпадает с портретами Микеланджело самого, здесь в виде Голиафа он сам себя изобразил. То есть вот это отношение, личное отношение вот в этой паре, когда молодой любовник оказывается сильнее эмоционально, к которому привязывается любовник старый или пожилой, это вот здесь она и выражена тем же самым путем. У Леонардо да Винчи мы прослеживаем ту же самую тенденцию. Вот смотрите, рисунок. Это Салай, это неустановленный, вот на прошлой лекции мы говорили о том, что это, возможно, Антон говорил, что это, возможно, отец Леонардо да Винчи. Мне показалась эта мысль чрезвычайно свежей. Возможно, отец, возможно, его дед, не знаю, но, тем не менее, замечательная идея. Так вот, в любом случае, молодой человек и старый, они противопоставляются. Эта же пара повторена на фреске «Тайная вечеря», которая находится в Милане. Что такое Флоренция начала или конца 15 века? Начиная с 13 века, содомия порицалась и наказывалась как один из самых страшных грехов. Наравне с фальшивомонетчеством, убийствами. По закону 1325 года люди, которые совершали акт содомии во Флоренции, подвергались сожжению, а местные, они должны были быть кастрированы более того, опозорены. Ну и кастрировались таким путем, как мы увидим чуть дальше, что эту кастрацию они не переживали. Вот эти жесткие законы, если вы помните, на прошлой лекции многие из вас здесь были, вот эти драконовские, жуткие законы, они ненадолго пережили, в общем-то, апокалипсис, который случился у нас в середине 14 века и который связан с Великой чумой. Тем не менее, еще в начале 13 века, уже будучи под пытками, тамплиеры, признавая богохульство, зная, что их ожидает смерть, они все равно отрицали гомосексуализм. Им предлагаю одно из обвинений, которое им выдвигалось, это гомосексуальные отношения внутри ордена. То есть гомосексуализм и эти однополые отношения не принимались в обществе, и никакой толерантности по отношению к этому греху мы не наблюдаем. Однако уже после Великой чумы, хотя в 1365 году новый свод законов, который был принят во Флоренции, он продолжался, он был не менее жесток, чем законы 1325 года. Тем не менее, эти законы не выполнялись формально, а уже к концу 14 века и в течение 15 века Флоренция превратилась просто-напросто в Содом. У нас хорошо задокументирована жизнь андеграунда Флоренции 14-15 века. Это происходит из-за того, что в 1432 году во Флоренции была создана специальная спецслужба. Она называется «Ночная канцелярия», специальный офис. Он существовал с 1432 по 1502 год. Поэтому скрупулезно дела и допросы, а также вся жизнь флорентинцев, которая протекала в направлении вот этого андеграунда, хорошо задокументировано. Несколько цифр. Если Флоренция у нас насчитывает в середине 15 века ориентировочно от 50 до 60 тысяч человек всего в ней проживает, то, соответственно, в ней живет около 25 тысяч мужчин. Так вот, за несколько десятилетий, последние десятилетия 15 века, из вот этих 25 тысяч мужчин, из которых большинство были женаты, были также дети, еще до возраста 7-летнего, всего участниками уголовных, так сказать, преследований или расследований стали 17 тысяч человек. 17 тысяч человек. Это только одна из канцелярий, которые, кроме ночной канцелярии, еще два судебных органа имели право вести эти расследования. На немецком языке слово «флорентинец» означало «гомосексуалист». Был даже такой глагол «флорентинствовать» с соответствующим значением. В чем причина этого явления? Некоторые ученые говорят, что, вероятно, либидо мужское сталкивалось с недостатком возможностей самореализации, поскольку вот женщины флорентинские, они отличались особой, так сказать, строгостью и не вступали в отношения до брака и в этом смысле содержали себя строго. Однако мы знаем, что кроме офиса ночной канцелярии, который занимался исключительно содомией случаями, у нас еще был другой офис, который называется Онеста. Это он был открыт в 1402 году. И вот этот офис занимался проституцией. Так вот, на уровне, что такое проституция во Флоренции того времени? Это рядом со старым рынком находился целый квартал красных фонарей, как мы сейчас бы сказали, но он тогда был не красным, там основным цветом все-таки был желтый. Вот. И самый большой бордель, который там находился, он назывался Фраската, вот, да, он содержал около 50 номеров. Но была еще и нелегальная проституция, само собой. Кроме того, процветал рынок рабов и рабынь. Рабыни, девочка, стоила от 50 до 70 флоринов. Для понимание, дом, простой дом, там одноэтажный, двухэтажный во Флоренции стоил около 200 флоринов. Трехэтажный дом, вот эта вот коробка, которая встроена, которую вы наблюдаете, гуляя по Флоренции, вот он стоил около 300 флоринов. Хорошая лошадь стоила 70-80 флоринов. Вот рабыня, проститутка или рабыня для утех, вот она стоила по цене, как я уже сказал, от 50 до 100 флоринов. Считается, что по идее у них не у этих людей, у флорентинцев не хватало средств для того, чтобы вот удовлетворить себя в этом смысле. Проституция как таковая, она имела еще, кроме вот такой республиканского флера необходимости, она имела еще и религиозное обоснование. О необходимости проституции говорил святой Августин, как это ни странно, и Фома Аквинский. Я могу привести точную цитату, но по памяти это так, что уберите проституцию, и вы получите, и общество станет аморальным. Вот такая была идея. Но тем не менее, я не могу сказать, с моей точки зрения, не было причин в недостатке секса. Мы не можем в недостатке секса найти причину обращения флорентинцев к этому виду, так сказать, содомского греха. Что из себя представляла Флоренция, раз уж у нас здесь тут картинка такая красивая присутствует, надо об этом сказать. Это 6,5 километров по периметру. Можно ее пробежать утром. Всего здесь жило, как я уже говорил, когда пришла чума. Как оказалось, по словам Боккаччо, в городе нашлось около 100 тысяч жителей, потом стало около 50, около 30 тысяч, потом 50 тысяч. И к концу 15 века количество населения народа во Флоренции восстановилось. Во Флоренции есть несколько мостов. Самый старый из них, который пережил все, это даже бомбардировки даже бомбардировки во время Второй мировой войны, это, прошу прощения, это мост Понта-Векио, там, где в самом центре у нас стоит бюст Челлини. Он подписан Челлини, хотя он во внешности ничего общего с ним не имеет, с Челлини. Так вот, рядом с этим мостом, где-то, я не знаю точно, где это было, находится трактир «Дыра». Он назывался «Дыра», трактир. И улица Меховщиков, она находится где-то вот здесь. Она и до сих пор там существует. Так вот эти вот места, вот которые я перечислил, это и был эпицентр вот гомосексуализма. Вернемся еще к этой теме. Хочу сказать, что я не говорю о лесбийском комьюнити Флоренции, просто потому что первое документальное свидетельство об этом мы находим, касающийся человека, который родился, эта женщина стала аббатрисой, настоятельницей монастыря, игумении, да, по-нашему. То есть она родилась в 1590 году, поэтому все, что касается лесбийской части, это уже глубокая барокко. Мы говорим о том, о чем мы можем прочесть в исторических документах. Неверно было бы говорить, и вот это одна из причин, которая побуждает меня внимательно отнестись к этой теме. Неверно было бы говорить, что вот эти вот гомосексуальные отношения были распространены исключительно в высшем слое общества. Это не так в высших слоях. Абсолютно все флорентинцы, они были, как и любой средневековый или город, или времен Возрождения, общество было чрезвычайно разделено имущественно. Все слои общества участвовали в этом деле, и нельзя выделить никакой из них, отдать пальмы первенства никакому из них. Флорентинское общество состояло, как вы понимаете, это цеховое общество, и эти цехи, они тоже делились на цехи высшие, цехи низшие. Так вот, и среди низших цехов, грубо говоря, среди работяг, мы находим столько же, даже больше мы находим осуждений и судебных разбирательств, чем среди высшей знати. Это, наверное, скорее всего, результат того, что просто знать каким-то образом откупалась или не уходила от наказания. Кроме того, мы должны понимать, что само создание в 1432 году вот этой вот канцелярии ночной, которая занималась преследованием, представьте себе город, в котором город содомитов, в котором все предаются содомии, и в этом городе существует какая-то спецслужба, которая преследует содомитов. То есть и эти преследования совершенно были политически ориентированными. Это видно по документам, которые мы располагаем, по архивам вот этой вот ночной канцелярии. И она была в руках Медичи. С самого начала до самого конца. Хотя по своему, там 6 человек были, избирались, они избирались ежегодно. Из них 5 было, это высшие представители высших цехов, и только 1 человек цехов низших. Но тем не менее, как и во всех других политических рычагах власти, Медичи там имели решающее слово, поэтому, в общем, это был чрезвычайно эффективный инструмент управления. Наказания, как я уже сказал, сначала наказания были просто существующие формально предписания по поводу сжигания несчастных, просто не исполнялись. Известен такой, впрочем, в 1365 году был бедолага, попал под репрессивную машину. Его звали Джованни Ди Джованни. Из этого человека его заклеймили как пассивного садомита, вывезли за город, его там оскопили, потом его заклеймили, но он не выжил, конечно, этих пыток всевозможных. Но вот это случай, который рассказывается, что вот с садомией боролись. После этого крайне редки были случаи, когда людей наказывали или эти наказания были бы какого-нибудь такого телесного характера. Чаще всего это был штраф. Хотя законы 1365 года предполагали, что сжигают дом, в котором была содомия, сжигают человека, который владел этим домом, там где-то состоялся этот акт. Как я уже говорил, сжигали, если это были пришельцы из других городов, то сжигать, должны были сжечь и этого человека самого, виновного. Ну, там разные наказания предполагались для разных участников процесса. То уже в 15 веке наказания были заменены штрафом. До 5 раз, ну, штрафы постоянно увеличивались, прогрессировали, до 5 раз человек, в принципе, не рисковал своей жизнью. 5 уголовных дел друг за другом. Вот. Если уж только... И наказывались чаще всего преступления, которые связаны с садомией, с сопутствующими. Ну, например, за святотатство, потому что бывали случаи садомии в церкви. За растление малолетних, за изнасилование. Тут такое бывало. Ну, то есть вот все, что с этим связано. Ну вот на таком фоне мы с вами давайте перейдем к Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи родился в 1452 году. Он родился не во Флоренции, он родился недалеко от нее в местечке Винчи, у нотариуса. Его отцом был нотариус Пьеро. Этот род да Винчи, это род потомственных нотариусов, которые записаны в исторических книгах, еще начиная с 12 века. Дед Леонардо да Винчи прервал эту традицию, хотя получил прекрасное образование и прекрасную клиентуру. По каким-то неведанным причинам он уехал в деревню и в этой деревне стал практиковать уединенный образ жизни до своих 52 лет. Только в 52 года у него рождается первенец. Потому что дети в те времена, это были дети, это был способ, каким обеспечивали люди себе содержание в старости. Поэтому в 1452 году у сына, первого сына Антонио, у Пьеро, рождается незаконно рожденный сын Леонардо. Леонардо воспитывался с бабушкой и с дедушкой до 1468 года. После этого он переезжает во Флоренцию. В это время ему между 15 и 16 годами. Мальчик способный, но его отец, который в это время уже был, снова вернулся во Флоренцию и стал известным нотариусом, отец ему не может обеспечить лучшей доли, чем стать членом цеха Святого Луки, то есть художником. Дело в том, что сам отец, вот нотариус, они принадлежали к высшим цехам. Но поскольку Леонардо бастард, то есть незаконно рожденный сын, ему путь в высшие цехи, высшие гильдии был закрыт. И от этого, поскольку еще способности у этого мальчика, они были как музыкальные, так и художественные, его отец отдал на обучение в ателье как раз к Андреа Вероккьо. Вот Вероккьо, мы с вами видели вот эту вот картину, не картину, а вот эту скульптуру. Вероккьо, конечно, он был известным геем, можно так сказать. Но, тем не менее, отца это не останавливало, и он всю свою молодость Леонардо да Винчи провел в его бутеге, под его руководством. В 1472 году Леонардо стал участником уголовного дела, обвиняемым, которое велось как раз вот флорентинскими властями, которое было возбуждено в апреле 1472 года и касалось изнасилования некого Сальтарелли. Этот Сальтарелли был известным проститутом. Но тем не менее, как я вам уже говорил, поскольку содомиты наказывались штрафом, и была такая особенность, что тот, кто донес, он получал определенную долю от этих штрафов, 20%. И ему гарантировалось, доносчику гарантировалась анонимность. Соответственно, вот этот донос, который поступил на Леонардо да Винчи, еще трех людей вместе с ним, он был, мы не знаем, был ли он, была ли здесь коммерческая подоплека, но, скорее всего, она в этом отношении была. В апреле состоялось первое заседание, поскольку доказательств никаких найдено не было, Леонардо отправили снова в тюрьму, и он провел в тюрьме два месяца, прежде чем дело после второго судебного заседания не было закрыто. Эта страница жизни Леонардо малоизвестна, но она чрезвычайно отразилась на его, она его травмировала. В общем, он человек тонкий, и поэтому два месяца в тюрьме, и поэтому по такому обвинению ничего хорошего для него не означало. Предполагается, есть такая версия, что Леонардо да Винчи все-таки участвовал в этом деле, и дело было замято, потому что одним из этих трех его подельников выступал человек с фамилией Торнабуони. Торнабуони – это человек, который это член семьи Медичи, поэтому, в принципе, у него не должно было возникнуть проблем такого характера. Так вот, в 1470 Леонардо остается в бутеге и работает вместе с Вероккьо до 1481 года. Представляете, ему уже 30 лет. Он с 72 года, он уже мастер. У него статус мастера в цеху. Он может работать самостоятельно, но у него нет своих заказов. И он остается при своем метре, работает. Медичи не ценят его во Флоренции. Леонардо страдает от этого. Он пишет, вот говорят, что я совершенно не образован. Но это неправда. Вот он пишет в своих записках об этом. И когда в 1482 году Медичи решают отправить делегацию дружественную в Милан, и в качестве подарка они предлагают, одного из многих подарков, они предлагают лютню в форме головы. Так вот, им нужен был музыкант, который должен был играть на этой лютне. И Леонардо просится, он просит, говорит, пошлите меня туда вот этим музыкантом, я поеду в Милан, чтобы сыграть вот на этой лютне. И таким образом у него появляется шанс выступить перед Людовиком Моро, и вот только там, во Флоренции, в Милане, он просится на работу к Людовику Моро под покровительство, получает это покровительство, и вот там расцветает его талант, в Милане. Вот там он становится тем Леонардо, которого мы знаем. Есть такой автор, автор книги Леонардо да Винчи и все его произведения по фамилии Зольнер. Так вот, он говорит, что Леонардо, скорее всего, занялся своим образованием после 1482 года. Отчасти с этим можно согласиться, но если мы посмотрим вот на эту работу, которая была сделана в 1481 году, мы увидим, что интеллектуально и в плане классического образования, вот, скажем, теологического, Леонардо был подкован очень хорошо. Значит, что произошло? В 1481 году монахи одного из монастыря заказывают ему Леонардо да Винчи работу под названием «Поклонение волхвов». Он не успевает ее закончить в тот момент, когда ему появляется, подворачивается случай поехать в Милан. Поэтому он ее не заканчивает, эту работу, вот ту, которую мы видим. И она так навсегда остается в том виде, в котором он ее начал. Но она сейчас находится в Уффици. С моей точки зрения, это одна из лучших его работ. Это чрезвычайный ребус интеллектуальный. А ведь ему, вот этот человек, который ну, он не реализовал и до конца эту работу, но тем не менее, вот этим он свидетельствует, что он уже в 1481 году был вполне подготовленным философски и интеллектуально зрелым мастером. Ну вот он уезжает в Милан. Там в Милане он работает как художник отчасти, но в основном он зарабатывает на том, что организует балы, празднества, оформляет всевозможные декорации и, видимо, сценарии пишет. Он любимец двора, все его обожают, и он неплохо зарабатывает. Людовик Амора, в конце концов, дарит ему виноградники. Виноградники, на которых потом будет построено, сейчас это известно как виноградники Леонардо, потом, позднее, на них будут построены строения, поставлены строения. Так вот, в этих виноградниках работает некий крестьянин, которого зовут Капротти из Арено. И вот у этого крестьянина есть сын Джан Джакомо Капротти да Арено. И в 1490 году, на день Святой Марии Магдалины, вот этот мальчик десятилетний приходит жить к Леонардо да Винчи. Его зовут, этого мальчика, как я уже сказал, Джан Джакомо, но его уже в ближайшие дни ему присваивают, прозвище он его полностью заслуживает, Салай, то есть чертенок, Салаина. Я прочту, вот для того, чтобы не быть голословным, я поэтому искал вот сейчас, я прочту, проще прочесть эти записи. Салай впервые появился в доме Леонардо 23 апреля 90 года, о чем свидетельствует собственноручная запись да Винчи. «Джакомо пришел жить ко мне в день Святой Марии Магдалины 1490 года, ему 10 лет от роду». Вазари говорит о Джакомо следующее. В Милане Леонардо взял в ученики Салаи, который был очень привлекательен своей прелестью и своей красотой, имея прекрасные кучерявые волосы, которые велись колечками и очень нравились Леонардо. Леонардо многому научил его в искусстве, а некоторые работы, которые в Милане приписывают Салаи, были подписаны Леонардо. Салай выходец из бедной семьи низкого звания. Его отец – простой сапожник из Арена. Вот я, как я вам уже сказал, по моим данным, этот человек, который смотрел за виноградниками Леонардо да Винчи. Леонардо сообщает о Джакомо собственноручно. «На второй день я заказал ему 4 рубашки, пару штанов и плащ. Когда я положил рядом с собой деньги, чтобы заплатить за все эти вещи, он украл их у меня из кошелька». И я так не заставил его признаться, хотя совершенно в этом уверен. Далее на полях. Вор, лжец, упрямец, жадный. На завтра, продолжает Леонардо, во время обеда в компании Джакомо Андреа де Феррара, Джакомо вел себя за столом плохо, ел за двоих, устраивал всякие глупости за четверых, разбил 3 флакона, разлил вино и в конце концов ушел заканчивать свой обед туда, где... 7 сентября... Украл пряжку стоимостью 22 сольди у Марка, живущего у меня. Пряжка эта была серебряной, и украл он ее из моего кабинета. После того, как Марка долго искал ее, она была найдена в сундуке, названного Джакомо. Ну и так далее. Потом он тут записи такого характера, прямо от которых появляются слезы на глазах от того, что вот он украл вещи всякие, продал их и на эти деньги купил себе анисовых конфет. Ну, в принципе, Леонардо ему и так не отказывал ни в чем. Вот этого человека, который по свидетельству некоторых историков никогда и ничего не создал. Существует мнение, приписываются некоторые работы Салаи, что он создал некоторые такие среднего или плохого качества произведения искусства изобразительного. Но вот существует также альтернативная точка зрения, что Салаи никогда ничего не создал руками, несмотря на то, что всю жизнь прожил возле метро Леонардо. Существует такая запись, исторический документ, когда в конце жизни Леонардо да Винчи находился на попечении у Франциска I во Франции. Вместе с ним там находился Мельци, по-русски Мельци, Франческо Мельци, и Салаи. Так вот, у Франческо Мельци, он был записан в книгах как подмастерье и получал довольно приличную зарплату, около 100 IQ. А Салаи, который был старше, чем Мельци, он в это время получал как доместик, то есть как слуга. И зарплата у него была втрое или вчетверо ниже. То есть в любом случае, несмотря на то, что он проводил огромное количество времени рядом со своим учителем, и тот у него был учителем со своим старшим товарищем, и Леонардо был к нему чрезвычайно расположен, он ничему не научился. Леонардо баловал его. Вот в инвентарной описи 1505 года у вещей Леонардо мы обнаруживаем следующий список. Значит, туника со шнуровкой французского покроя принадлежит Салаи. Шапка французского фасона, которая от герцога Валентина, принадлежит Салаи. Тунику фламандскую серую принадлежит Салаи. Да Винчи покупает юноше кольца, ленты, дорогие ткани, игрушки для развлечения, например, лук, стрелы. Я понимаю, и нас, современных людей, шокирует сама мысль, что мы можем допустить гомопедофилию с мальчиком 10 лет. Но мы не должны подходить к прошлому с теми мерками, с теми лекалами, которые у нас сейчас в руках. В конце концов, наше общество, из которого мы выросли, из которого мы вышли, оно на протяжении, по крайней мере, 7 тысяч лет было рабовладельческим. Сейчас мы смотрим на это и говорим, ах, как это отвратительно. Но 7 тысяч лет оно было таким. Это наше прошлое. Дети считались детьми до 7 лет во Флоренции. После этого они считались отроками. Нередки случаи, если садомия происходила с ребенком моложе 7 лет, это наказывалось. Но вот такое гомосексуальное отношение между детьми от 7-летнего возраста и до 18 лет и со взрослыми мужчинами были распространены. С этим ничего, из песни слова не выкинешь, и ничего с этим поделать не получится. Леонардо да Винчи любил Салаи прежде всего за его физическую красоту. Он считал его ангельским. Вот Салаи. Вот эта картина так и называется. «Ангел во плоти». Видите, что известный, знаменитый Иоанн Креститель Леонардо да Винчи, выполненный им в конце жизни. Это просто копия с этого этюда. Вот портрет неизвестного автора Салаи. Вот эту работу мы рассматривали на предыдущей лекции. Это тоже Салаи. Интересно, что Салаи представлен на бесчисленном количестве, исчисленном количестве рисунков Леонардо да Винчи. Он постоянно рисовал его в профиль, в фас. Можно это видеть здесь, но интересно поговорить о женских портретах Салаи. Антропологический анализ говорит однозначно, что вот эти женщины здесь слева, это так называемая «Мадонна с веретеном». Работа не признана Леонардо да Винчи, хотя, на этот счет существует противоречивое мнение о том, что самого ли это Леонардо да Винчи работа или нет. Но совершенно четко известно в истории, что «Мадонна с веретеном» была создана Леонардо да Винчи во время его пребывания во Флоренции, ориентировочно около 1500, если мне не изменяет память, 3-го года. И она была сделана по заказу некоего Робертета. Это человек из свиты короля французского Людовика. Вот эта работа примерно в это же самое время, как и «Мадонна с веретеном», это так называемая Анна, святая Анна с Марией и с ребенком Христом. Это тоже Салаи. Ну и это, конечно, Салаи. Мы уже говорили с вами в прошлый раз, что Джоконда – это анаграмма, и читается она следующим образом. Мона Лиза, Мона Лиза, Мон Салай. Просто переставляете несколько букв, и у вас получается Мона Лиза. Вот эти две работы вместе, это Салай в своем виде и слегка в Джоконду, превращенный в женщину. Примерно в 1506 году, не примерно, а точно, в 1506 году Салай, которому уже, он 1480 года, и поэтому в это время ему уже около 26 лет, 27 лет. И в это время да Винчи встречается с молодым человеком, которого зовут Франческо Мелци. Ему, этому мальчику, 14 лет. Между Леонардо да Винчи и Мелци возникают отношения, тоже так называемые сердечные отношения, или эмоциональные отношения, и которые могут быть охарактеризованы собственноручным письмом Леонардо да Винчи, которое он ему написал, Мелци. И оно звучит так. «Отчего же, ради Бога, вы не ответили ни на одно из моих писем, которые я вам посылал? Вот только дождитесь моего возвращения, и Богом клянусь, я вас заставлю написать, так же сделав вас почти больным, как сделался я сам». Возник у них тут такой треугольник, начиная с 1506 года. Салай, Мелци и Леонардо да Винчи. Судя по документам, сначала у них в эти отношения складывались непросто, но потом оно как-то все устоялось, успокоилось, и в конце концов они стали какое-то время существовали вполне мирно втроем. Ну и через несколько лет, когда Леонардо да Винчи переехал во Францию, он подарил ему вот этот виноградник, оставил своему бывшему слуге Салай, оставил виноградник в Милане и взял с собой во Францию Мелци. Я думаю, вот у нас картина в Эрмитаже, эта работа, это называется Коломбина работа, она приписывается кисти Мелци. Франческо. Франческо был действительно неплохим художником, и он многого достиг. Но вот сейчас посмотрите на него теми глазами, с теми знаниями, которые я вам только что показал вам лица Салай Джакомо. Если мы предположим, что вот здесь изображен сам Салай, а эта работа действительно этой руки Мелци, то сам по себе персонаж Коломбина. Коломбина – это персонаж итальянского театра. Это деревенская девушка, которая попадает в непривычную городскую среду. Это такой Фигаро, только она немножко измененный. Поэтому, если мы предположим, что Мелци изобразил Салай в этой роли Коломбина, то это получается, что в этой картине есть двойной-тройной смысл. Можно ее сравнить, вернее, можно ее рассматривать как такой добрый или такой двусмысленный юмор. Салай, он был красивым человеком, оставался он до самой своей смерти. После отъезда Леонардо да Винчи он женился, у него были дети. Ну и он погиб от стрелы арбалета на дуэли 10 марта 1524 года. Вот у нас в истории искусства он остался не как творец, а только как, наверное, самый знаменитый модель и самый знаменитый натурщик нашей цивилизации. Отношения эмоциональные и сердечные, которые возникали между людьми в таком ключе, эти отношения приводили нас в том числе к философскому обоснованию, которое находилось... Вот в частности в фигуре Орфея, об этом мы говорили на прошлой лекции. Сейчас просто мне хочется построить этот мостик между фигурой Орфея и вот этой гомосексуальностью. Но в принципе сегодняшняя лекция моя не о том. Я просто хотел рассказать о том, в какой среде и каким образом происходила реальная жизнь и как мы к этому должны относиться, выстроить свое отношение и свое восприятие того, что нашего прошлого. Я со своей стороны, я не знаю, как вы, но вот для меня, я отношусь к гомосексуализму флорентинскому, и не только флорентинскому гомосексуализму, так, как относились, наверное, древние. Во-первых, мы не можем сказать, и вернее, мы можем сказать обратное, что люди, которые участвовали, например, в актах садомии или были когда они были молодыми, они стали, так сказать, объектом сексуальных отношений с более взрослыми людьми, они не демонстрировали потом привязанности к гомосексуализму. Такого понятия, как ориентация, вообще не существовало. Поскольку человек мог, как в древнем мире, тогда, например, на античных, после античных соревнований, победителю могли предложить мальчиков, и никто не отказывался. То есть, но это не значило, что человек, которым этим пользовался, что он отрицал гетеросексуальные связи, что он в гетеросексуальные отношения не вступал больше. Хотя, с другой стороны, тоже верно, что когда человек вступал женился, после этого его отношения с другим полом, и особенно с мальчиками, они прекращались. Поэтому я, по идее, призываю и вот делюсь с вами своим опытом такого характера, что я к этому отношусь абсолютно спокойно. Но просто это наше общее, наше прошлое, во-первых. Во-вторых, ну, это часть культуры. Эти отношения нельзя ни демонизировать, ни придавать им большего значения, чем на самом деле они в себе несут. Но с другой стороны, нельзя их отрицать. И не стоит по поводу этих отношений испытывать какой-либо дискомфорт, рассматривая произведение искусства. Вот вернемся к этим работам. Мы видим здесь настоящее чувство. У нас есть два чувства, как говорят эзотерики, существует два чувства, определяющих нашу жизнь, или две силы в мире. Это любовь и страх. Но здесь мы видим, вот любовь, она доминирует, во всяком случае. Мы видим вот эти комплексные отношения, после того, что я вам рассказал, когда более старый любовник, представленный здесь аллегорически головой, например, Голиафа, когда этот человек чувствует себя поверженным, более молодым, потому что он к нему привязался, потому что этот человек, у него больше силы, хотя, может быть, вот этот вот Давид здесь, он холоден по отношению к Голиафу. То же самое повторяется и здесь. Я читаю и трактую это только таким образом. Других трактовок у этих работ нет. Здесь то же самое. Первым, кто прервал эту традицию, вот Давидов такого характера, это, наверное, Микеланджело, которого мраморный его Давид вообще не имеет никакого Голиафа рядом. Он просто стоит с пращой. Ну вот, наверное, сейчас это все, и я хотел бы в этот раз ответить на вопросы побольше, если вопросы возникнут. Вот сейчас как раз девушка подошла, говорит, а будет ли про Леонардо? Хорошо, ну давайте тогда вернемся, если к Леонардо да Винчи, давайте вернемся, если показалось недостаточным, я поговорю о нем. Леонардо да Винчи, как я уже говорил, сначала мы повторю его историю. Существовал древний флорентинский род нотариусов. Нотариус Гвидо и Мишель известны еще с начала XIV века. Эти люди в семейном бизнесе принадлежали к высшим цехам. Высшие цехи во Флоренции отличались от низших тем, что они больше зарабатывали умственным трудом, чем руками. Чем больше было ручного труда, тем более эти цехи считались в иерархии ниже. Полагались. Так вот, цех нотариусов, как эти люди закона, это один из высших цехов, которые участвовали, многие выходцы из этого цеха, они участвовали в управлении городом, а Флоренция была республикой уже начиная с 12 века, поэтому это были особенно уважаемые люди. И кроме того, что они были уважаемы, они были еще и богатыми людьми. Флоренция считается, что ее богатством и ее источником ее процветания выступала шелк, шерсть и ремесла. Но очевидно, что это все равно, что говорить про Швейцарию, что Швейцария стала Швейцарией, потому что там есть шоколад Милка. Но на самом деле Флоренция и ее монета, флорин, еще ее называли дукатом, это прежде всего главный банкир Европы после падения тамплиеров. Ну и, соответственно, нотариальный сервис и службы, которые оказывались там, были чрезвычайно важны, и было очень много клиентов. Но вот дед Леонардо да Винчи, Антонио, он по какой-то причине в молодости, получив образование, а также вступив в силу, принимает сознательное решение удалиться из Флоренции и переехать в глухую деревню. Ну, не в глухую деревню, но в деревню. В этой деревне он ведет глухую жизнь, во всяком случае, поскольку не вступает в отношения с людьми, проживает один до своего возраста, 52 лет, как я уже сказал. Предположительно, если осмотреться вокруг в это время и во Флоренции, и проанализировать Леонардо да Винчи, поведение Леонардо да Винчи с религиозной точки зрения, больше всего его подход к жизни, его стремление похожи на каббалиста. Потому что и сам, например, автор книги «Загар» Шимон бен Йохай, он тоже провел несколько лет в уединении в пещере вместе со своими учениками. И вообще каббала, изучение каббалы подразумевает определенный уединенный образ жизни. Вот поэтому, если перебрать или и методом исключения посмотреть, какой из религиозных культов был ближе всего к Антонио, это, с моей точки зрения, это вот как раз модный в те времена и набирающий силу вот этот культ каббалы. Но кроме вот этих заявлений или вот такого удивленного образа жизни, у нас нет никаких доказательств или документов на эту тему. Вот у этого человека, у Антонио, который удалился в деревню и живет там, рождается, в конце концов он женится, у него рождается сын Пьеро. Сын вырастает до дееспособного возраста и уезжает во Флоренцию. И во Флоренции Пьеро начинает себе возвращать семейный офис и выстраивать себе снова клиентскую базу. Он преуспевает, он очень амбициозный, он энергично действует. И приезжает к родителям только как на дачу, ну, то есть или на отдых, на летний. Там он встречается с женщиной, девушкой, которую по некоторым свидетельствам она была очень красивой, и так называемый аноним Годиано, он пишет, что она была из гвельфов. Вот все, что о ней известно, вот в этих словах, которые я вам сказал. У нее рождается сын, это Леонардо да Винчи, и этот сын, сама она через несколько лет она выходит замуж за зажиточного крестьянина, а сын воспитывается у дедушки и бабушки до своего, я уже как уже говорил, до самой их смерти, 1468 году. Известный анекдот или такой рассказ про Леонардо да Винчи, что он еще с детства проявлял свои способности в рисовании и в создании иллюзий на плоскости. Ему случилось выполнить заказ щита, и он расписал этот щит таким образом, что на этом щите нарисовал монстра, который поражал воображение других людей. И вот в Азаре пересказывают этот анекдот, что в конце концов этот щит перепродавался много раз, в конечном покупателем оказался герцогский дом за огромные деньги. По тем временам 300 флоринов он его приобрел. Но для того, чтобы создать вот этот щит, расписать, якобы Леонардо да Винчи, для этого он расчленял всяких букашек, зверюшек, из расчлененных тел он составил вот этого монстра. То есть здесь видят в том, что Леонардо да Винчи был привязан к натуре, к природе, и даже воображаемых монстров себе создавал на основании креатур, которые были созданы самой природой. Вот после того, когда Леонардо да Винчи, видимо, получив домашнее образование, он перебрался во Флоренцию, как я вам уже говорил. Вот с этого момента он работал с Вероккио. Что о нем можно сказать? Вот кроме того, что мы знаем этот случай с его вот с этой садомией и заключением его в тюрьму на 2 месяца, неприятный для него. Он участвовал в создании нескольких произведений ателье Вероккио. В том числе говорят, что он участвовал в водружении и создании вот этого шара, с крестом, который был водружен на купол Брунеллески. Но больше, кроме смятений и самого Леонардо, написанных в его книгах, мы о нем ничего не знаем. Леонардо такой, который, как тот, которого мы знаем, великий художник, он состоялся уже в Милане. С 1482 года, после того, как он туда переехал, он лучшие свои произведения, если не считать второй период жизни после 1500 года, были созданы именно там. Вот. В отношении с женщиной еще можно еще обратить внимание, что у него есть упоминание о двух женщинах в его записках. Он говорил о том, что в определенный момент к нему пришла жить Катарина. Ну, поскольку матери его, это было имя его матери, исследователи предполагают, что это был, он пишет о своей маме. Вторая женщина, к которой он обращается, моя возлюбленная богиня, это... любовница Людовика Мора. Это та дама, которую вы знаете по картине «Дама с горностаем». Вот она. Но эти отношения между ней и Леонардо, они были сугубо платоническими в результате статуса различного между ними. И так и в результате самой этой переписки совершенно ясно, что между ними не было никаких отношений других. Вот. Ну, сексуальные отношения Леонардо с мужчинами, я не с мужчинами, а с мальчиками. Вот самая яркая его любовь, любовь его всей жизни, это Салай, Салаина. Есть и существует порнографический прямо рисунок, который среди инструментов всевозможных военных там и нарисовано просто две ягодицы. Значит, эрегированный член и надпись «Салай», видимо, создана кем-то другим. Но я не стал, потом она наполовину была стерта. Но я не стал это здесь показывать, просто потому что это не добавляет ничего к тому, что я уже сказал. Вот. Будут ли еще какие-то вопросы? Просто хотелось узнать, вот слайд был, где Мона Лиза, и вторая половина была, где Салай изображен. Мона Ивана, да. Вот это изображение слева, это откуда? Во-первых, есть несколько изображений Моны Ивана. Несколько вариантов. Но это из Эрмитажа. Из Эрмитажа. Ну, многие, ну, и это явно, что не Леонардо да Винчи автор. Это мой, и не круг Леонардо да Винчи. Ну, то есть, ну, люди, которые достаточно далеки от него по мастерству. Может быть, даже он сам. Я имею в виду Салаина. Вот эта работа мне гораздо больше принимает, привлекает внимание, поскольку, во-первых, она с эстетической и художественной точки зрения очень сильная, эта работа. А во-вторых, если это действительно Салай, что, в принципе, видно отсюда, то и это действительно работа Мелци, то тогда это и очень интересная тема для рассуждений, тема для раскрытия, для следующего исследования, да? Сведения более-менее о том, как общались, вот они когда втроем-то жили, вот именно Мелци и Салай, потому что, ну, как бы понятно, что, как бы, ну, мы там все поняли, да, что там взрослый человек там влюбился в молодого. А, но тогда почему вот Мелци рисует Салай? То есть было ли под этим что-то такое, вот какие-то тоже чувства, отношения? Или это просто вот как бы по привычке он рисует вот модель своего учителя? Мы можем только на кофейной гуще гадать в этом отношении, потому то что... есть никаких нету? Есть в документах обрывки эмоций о том, что вот есть, когда он между ними начинались скандалы какие-то. Однако, все это длилось довольно долгое время. И я думаю, что в определенный момент, как и во всякой семье, если она не распалась, или там, или вот этот коллектив, он у них не развалился, значит, отношения между ними примирились. Но они не обязательно должны были быть сексуальными. У каждого могла быть своя роль. И Леонардо мог испытывать к Салай какую-то благодарность, или мог испытывать какие-то другие чувства. Не обязательно это должно было все продолжаться. Свидетельством того, что Леонардо сохранял приязнь к Салай до самой своей смерти, это то, что в завещании он Джоконду завещал ему. Салай продал Джоконду французскому королю. А вот все свои записи, все свое интеллектуальное богатство он отдал Мельци. И тот, Франческо, он его реально, действительно любил. И этот, до самой своей смерти он пытался из разрозненных записок Леонардо, которых насчитывается огромное количество, он из них пытался создать такую книгу, сделать и издать его сочинение. И ему удалось сделать так называемый вот трактат о живописи. И этот трактат о живописи постоянно цитируется, я его сегодня цитировал много раз. И мы этим мы как раз благодарны, и мы должны отнестись с благодарностью вот к Мелци, к нему. И у этого мальчика не было никакого меркантильного интереса. Он в тот момент, когда он появился у Леонардо да Винчи, он был богат. Это он из хорошей аристократической ломбардской семьи. И после смерти Леонардо да Винчи он тоже отправился к себе в имение, и он оставался богатым и респектабельным человеком. самое сложное в понимании вот всей истории про то, что Джоконда это на самом деле Солоина, она просто в истории создания картины. Вот есть у нас эта самая Лиза Герардини, которая никакая не модель, которая дочь обедневшей аристократической фамилии, вышедшая за купца, который таким образом женился в знать, а она таким образом поправила материальное положение. И вот они в 1503 году покупают дом, и Леонардо начинает, значит, в этом новокупленном доме ее рисовать. То есть они скопили на портрет Леонардо. Каким образом может оказаться, что по заказу портрета жены купца он рисует своего собственного любовника, да еще и мужика, и ему это как бы сходит с рук? Вот эта коллизия, вот, мне кажется, что она нуждается в объяснении. Как вообще это работает? Вот есть одно единственное замечание историческое, что вот там, что Леонардо рисует портрет Моны Лизы Джерардини. Вот есть одно такое замечание, но я не помню автора этого замечания. Вот это единственная фраза, которая говорит о том, что Леонардо написал вот эту ее. Но Вазари на него уже опирается. Ну, в общем, есть версия о том, что она нарисует. Мне, в принципе, опровергать эту версию нет никакого абсолютно интереса. А все, что мы сегодня видим, это основано на антропологическом анализе. Я не знаю, почему вместо Моны Лизы, может, это был бы другой портрет. Я не знаю, почему хвост у коровы растет книзу. Я просто констатирую факт. Может, это был другой какой-то портрет. Может, это случилось так, что он начал одно, закончил другое, потому что он же не передал заказчику эту работу. А она была готова, эта работа. И она все время находилась с ним вместе. И он ее отдал Салаи потом. Это монограмма Мон Салаи. То есть мы не знаем, что, почему эта работа, как мутировала Лиза Жерардини, мутировала в Салаи. Но то, что это Салаи, мы это можем заключить на основании антропологического анализа. Как делается антропологический анализ? Что такое антропологический анализ? Есть два способа сравнить лица человека. Сравнивается отдельно нос, отдельно, например, губы, отдельно какие-то овал лица, брови, ну и другие части, уши, и сопоставляются между двумя людьми. Может быть так, что, например, нос, взятый в разном ракурсе или в результате другого освещения, не совпадает. Но у человека должны совпасть несколько других параметров. Это называется Бертийонаж. Вот этот метод антропологического анализа разработан в 19 веке Альфонсом Бертийоном. И он очень долгое время служил криминологом как основной. Криминалистом. Его первым, который потеснил в классификации, это была так называемая дактилоскопия, вот когда вы открыли, что отпечатки пальцев тоже характеризуют человека и личность индивидуальную. Только до этого и после этого Бертийонаж оставался основным методом. Мы в Советском Союзе еще. У нас был такой замечательный ученый Герасимов. Так вот, работы Герасимова, связанные с черепом и с мягкими тканями на черепе, они позволили вот эти теоретические работы Герасимова сделать, например, реконструкцию по черепам. Знаете, вот сейчас археологи найдут череп и на него и могут сказать, как выглядел человек. Раньше вот до работ Герасимова они делать этого не могли. Так вот, на основании вот этих вот работ Герасимова и опыта, который был накоплен в связи с этим, развился в конце 90-х годов еще один метод антропологического анализа, который был создан неким Раулем Перро. Рауль Перро – это судебно-медицинский эксперт номер один во Франции, и вот он на основании метода Герасимова создал свой. Этот метод признан в криминологии так настолько, что в случае исследования особо тяжких преступлений, трупов или каких-то особо громких ограблений банка с убийствами, используется именно он. Там цена его ошибки, если он говорит, и судебно-медицинский эксперт говорит суду, что говорит да или нет, это означает для человека, в общем, осуждение или остаться на свободе. Так вот, этот метод Перро, он состоит в том, чтобы измерить пропорции между определенными ключевыми точками тела, лица. Одна точка здесь, одна точка вот здесь, другая точка здесь, начало брови, конец брови, верхняя часть брови и зрачок. Перро говорит, что когда человек, когда вот эти вот точки соединены с собой, они образуют углы и отрезки. Так вот, по пропорциям этих углов и отрезков можно вычислить схожесть или несхожесть параметров человека. И это настолько надежно, что применяется в криминологии. Правда, что насколько правомочно применить этот метод вот такого анализа для субъективных портретов, то есть нарисованных человеком, не фотографий, не видео, а субъективных портретов. Так вот, моя работа как раз состояла в том, чтобы доказать, одна из работ, состояла в том, чтобы доказать, что как раз этот метод применим, который метод не оспаривается. Но применим ли он или не применим к произведениям изобразительного искусства. Так вот, я доказываю, что этот метод применим к произведениям изобразительного искусства периода Ренессанса и маньеризма. Мы не знаем более поздние. Почему он применим? Вот почему. Потому что сам Леонардо да Винчи, это рисунок Леонардо да Винчи, сам Леонардо да Винчи тоже строит свои портреты по точкам. Он определяет вот эти ключевые точки, и тем же самым, чем же занимается Пьеро Делло Франческо, тем же занимается Альбертини, тем же занимается Дюрер. То поэтому вот работы Леонардо, Дюрер, Альбертини, Пьеро Делло Франческо, они могут быть исследованы этим методом перо, просто потому что эти методы совпадают. Вот если вот это интересно слышать. Поэтому, поскольку эти методы совпадают, мы берем и исследуя вот этим методом, мы приходим к выводу, что Джоконда – это Салаи. Но и другие исследователи, не только мы приходим к тому, что Джоконда – это Салаи. Вот совсем вы можете посмотреть в интернете, я забыл имя этого итальянского ученого, который буквально 2 года назад, он жив, здоров, он возглавляет институт изучения произведений искусства, римский, в Риме, по-моему. Вот он первым обозначил эту мысль, ему принадлежит эта идея о том, что здесь изображен Салаи на Мона Лизе. У него свои аргументы. Он не опирался на антропологический анализ. Мой анализ, я написал ему письмо, он ответил, мы с ним состояли в переписке. Я его просто попросил и немножко посмотреть с моей точки зрения на эту работу. Да. Олег, а подскажите, вот при таком глубоком социальном явлении, как гомосексуализм, да, вот, которое было широко распространено, художников было тоже много во Флоренции. Есть ли у других художников такое явление, как изображение своих слуг или мальчиков, ну, мужчин в образе женщин? У кого-то еще это проявлялось как-то? Ну, я имею в виду именно вот те времена и тот круг. Хороший вопрос, мне не приходит в голову. Мужские вещи, нет, речь идет о том, что изображать в женском виде своего мужскую модель. Вот так, как это делал, правильно я понимаю вопрос? То есть именно женщину изображать как модель мужскую. Здесь вот в прошлой лекции мы с вами задевали Джан Петрино. Вот у Джан Петрино, тут вот есть великая тайна. У Джан Петрино, наоборот, женская модель часто выглядит мужской. Ну, не часто. В одной работе, по крайней мере, которая у нас в Пушкина находится, в музее. Там вот эта вот женская модель, она у него, как Мария Магдалина, это та же самая женщина. Она выступает у него женщина. И масса всевозможных других картин, где эта женщина присутствует. А здесь вот та работа, которая у нас в Пушкина, в музее имени Пушкина, там наоборот, там Иисус, он мужчина, но представлены вот этой женской моделью. Она с чем-то похожа отдаленно на Салаина, но это не Салай, это видно. Вот обратное есть, а такого вот мне в голову не приходит. Кто бы еще, кроме Леонардо да Винчи, из мужской модели стал бы рядить женщин. А вот такой вот вопрос. А как все это сочетается с концепцией христианской Европы? Потому что да Винчи рождается в 52-м, да, то есть за год до падения Константинополя, который, как известно, пал после больших дебатов об унии с Римом, да. В 517-м начинается реформация, то есть, по официальной концепции истории, Европа живет такой насыщенной христианской жизнью, да, практически на пороге эпохи религиозных войн. А тут люди живут, в такой нормальной античности. То есть они вообще не в курсе ни про христианство, ни про грехи. Более того, меня больше всего поразил, конечно, рассказ о ночной канцелярии, которая совершенно светское учреждение. Хотя понятно, что, в общем, по условиям эпохи, если верить тому, что мы о возрождении знаем, это должно было быть учреждение абсолютно религиозное, да? И, конечно, там никаких штрафов за гомосексуализм, по идее, быть не должно. То есть как вот эта вот жизнь счастливых и свободных людей, да, в такой вот античности сочетается с тем, что вокруг христианская Европа, где такого, в принципе, быть, по идее, не должно. Егор, вот есть такой человек, совсем христианский, это Савонарола. Ну, кого круче можно представить? Его человека сожгли, кишки выпустили, сожгли его на площади за то, что он христианин, и что он с Римом воевал, потому что он христианин. Но кто твой друг и кто ты? Макиавелли. Известный человек, который написал карманное количество писем и анекдотов про друзей гомосексуалистов и сам был гомосексуалистом. Это его протеже, которого он поставил во главе Флоренции. Савонарола. Боттичелли. Я говорю про Савонаролу, про связь. Второй. Мирандола. Полициана. Все это гомосексуалисты, каббалисты. Ближайшие друзья Савонаролы. Похороненные там у него в конвенте. Более того, это же он Мирандола, Пикаделло Мирандола, это доминиканский монах, он в конце концов появился. То есть вопрос, кем был Савонарола? Значит, первый вопрос, что такое христианство во Флоренции и вот в этой эпохе? Это отдельная тема, для которой мы будем разговаривать, можем разговаривать. Еще одна пограничная межа. Христианство как таковое пережила шок, как часть общественных отношений, после середины XIV века, после чумы. Это был апокалипсис. К середине, в конце XV века, многие, вот когда мы говорили о проституции, о борделях, которые и квартале в целом, который существовал во Флоренции, но многие аббатства женские, они ничем не отличались от этих борделей. То есть я хочу сказать, что все кончилось после этого апокалипсиса. Люди, которые выжили, они... У Боккаччо возьмите и прочтите. Вот как все это было. Они сказали, да нет, я не хочу больше слушать. Я не хочу видеть ничего плохого. Это первое время чумы. И он продолжился. Вот после того, как тот, кто выжил, этот первый во время чумы, он продолжился на всю оставшуюся жизнь, на весь 15 век. И они живут так, как это написано в пире, во время чумы. У них все другое. Они переоценили жизнь, они переоценили свои отношения с Богом, они переоценили свои место в мире и переоценили мораль. Они стали гуманистами. Когда люди говорят гуманизм, что такое гуманизм? Нет ничего страшнее, чем гуманизм. Поэтому тут два пункта ответить на вас. Во-первых, я не понимаю, что такое христианская мораль, и не согласен с тем, что христианская мораль существовала в том виде, в котором она существовала в начале 14 века, что она существовала в 15 веке. Я не считаю, что это так было. К тому же, папа Лев X, ему приписывается фраза, когда он сказал с кардиналом, он нам неплохо послужил, этот старый миф о Иисусе Христе. И вот его слова якобы. То есть вот... И второе. Почему гомосексуализм должен был мешать христианской морали? Это вопрос неоднозначный. Если мы посмотрим, это для более долгого разговора, и у меня нет квалификации. Я не сексолог, я не занимался этой темой отдельно, я не психолог, мне тут сложнее на этой почве рассуждать. Но мне кажется, может быть, я крамольную мысль скажу, мне кажется, что христианство во многом и не противоречило этому гомосексуализму. Бывало такое. Я не говорю ничего плохого про христианство совсем. Не хочу никаким образом это задеть. Но просто, как в любой религии, существует что-то открытое, что-то закрытое. Что, вот возьмите, по крайней мере, этих католических этих, священников. Но ведь каждый год и десятками, это же факт. Конечно, Папа Римский не хочет этого. И я сам приверженец Папы Римского, но это же факт. Таким образом, если мы эти факты видим, мы как-то можем это с христианской моралью связать, наверное. Ну, чума это была по всей Европе, то есть как-то не... То есть это все было просто... Вот на второй лекции был задан этот вопрос. А почему во Флоренции? Почему мы у нас несколько феноменов во Флоренции? Да. У нас вдруг этот город разбогател. Хотя, что бы такого в нем было, чтобы он взял и разбогател? Ну, вот мы понимаем Венецию, мы понимаем Рим. Но почему Флоренция взял вот вдруг и разбогател? У них даже выхода к морю-то нет, пизанцы перекрывают его все время к этому. Почему он вдруг взял и разбогател? Нет на это ответа, на этот вопрос. Вот говорят люди, что они разбогатели на шелке, на шерсти. Я предполагаю, что они разбогатели потому, что часть казны тамплиеров попала к ним в руки. Но мне же это надо доказывать, это же нужно рассказывать, это же нужно кого-то опровергать. Я не хочу этим заниматься. Мне это просто вот математическая модель в голове такая есть, и мне с этим просто живется. Я не собираюсь в эту тему лезть. Может быть, это и глупость. Я для себя нарисовал вот такую математическую модель. Это первое объяснение. Первый, вернее, феномен. Второй. Почему там оказались столько гениев одновременно? Вот они, если вы думаете, что это из-за гомосексуализма, нет. Нет. Это не так. Потому что у них были в гомосексуалистах столько же меховщиков было, или я не знаю, башмачников, сколько и этих художников по мрамору. Вот они одинаковые были по количеству. Даже тех больше, потому что их тех охотней судили. Я имею в виду из булочников, из простых, из этих, из низших слоев. Это тоже непонятно. Вот когда вам будут говорить, что гей-культура это культура, которая превосходит культуру, там все остальное. Вот это тот... Ровно так же вредно, как и говорить, что ее, этой культуры не существует. Просто к этому надо спокойно относиться. У нас нет ответа на вопрос, почему во Флоренции это произошло. Можно придумать, почему гении появились во Флоренции. Можно придумать для себя ответ, что это просто ангел пролетел. Или можно придумать, что это появилось какое-то, я не знаю, инопланетное какое-то влияние там. Или еще какие-то там появились люди, которые вот семена посеяли вот этого. Может быть, любая математическая модель. Объяснения нет этому. Если есть деньги, есть заказчик. Почему сейчас вот как бы... Ну, в Риме не менее денег. Нет, вот мы остались на том, что там появились какие-то немыслимые, внезапно непонятно с чего, большие деньги. Ну да, но деньгами не решишь. Заказчики, которые вот как раз и способствовали тем. Почему сейчас? Вот сейчас нет, не востребовано, нет заказчиков на произведение искусства, поэтому... Ну, это, наверное, любая гипотеза имеет право на существование, пусть она будет тоже, но я с ней не согласен, потому что, например, Милан. Он был колоссальный тоже, вот город богатый, как и Флоренция. Причем мы до сих пор ломбардцами называем ломбард. Почему ломбард? Потому что ломбардия. Потому что банкиры флорентийские, ломбардские, у тамплиеров отвечали за деньги как раз. Поэтому как Флоренция, так и Милан могли бы также вот стать такими же выдающимися. Но кроме Флоренции еще Рим, ну не знаю, ну или вот даже Мантуя, там Изабелла д'Este. Это был главный центр коллекционирования в мире. То есть у Изабеллы вот она была главный коллекционер. Но мы замечаем этот феномен, что он существует, но мы не можем сказать, что в Мантуе случилось то, что случилось во Флоренции. Это же ведь несопоставимые вещи между собой. То есть вот у меня такая точка зрения. Большое спасибо за лекцию интересную. У меня два вопроса. Первый вопрос. Как согласуется вот эта вот довольно мягкость наказания за гомосексуализм во Флоренции тогда с тем, что все-таки ночная канцелярия как бы имела серьезное влияние и обеспечивала власть Медичи долгое время? Хотя наказание было мягкое, и как вы отметили, что больше булочники страдали, низший класс. И второй вопрос. Планируете ли вы анализ поклонения волхвов наподобие анализа Паллады и Кентавра? Было бы интересно в этом разрезе. Спасибо. У меня вторым вопросом, мне сразу вышибли первый. Я просто вы сказали на мягкое наказание. Ну, во-первых, наказание, оно можно, наверное, распадается на три части. Позор, ну, лишение влияния. Скажем, какие-то слухи там. Потом это денежное наказание, существенное. Значит, первый штраф составлял 50 флоринов. Вот человек, застуканный на этом деле, он платил 50 флоринов. 50 флоринов – это годовая зарплата ремесленника. Кстати, Леонардо да Винчи за деньги учил подмастерьев. Вот если бы Салай был его подмастерьем, то тогда его отец Салай должен был бы платить Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи брал от 5 до 6 флоринов в месяц за такое обучение. Ну, понятно, что Салай не платил, наоборот, ему платил да Винчи. То есть, поэтому уже роль его сразу понятно становится. Что касается мягкости наказания, то я не знаю. Насколько вот для Леонардо да Винчи было это мягким наказанием или нет? 2 месяца в тюрьме. Все-таки 1472 год. У тебя карьера, у тебя связи, у тебя жизнь. И тебя на 2 месяца в тюрьме, и ты не знаешь, выйдешь ты оттуда или нет. Это же ведь достаточно серьезный удар по голове. А представьте себе, что вместо Леонардо кто-то другой, ну, каково, например, там, дети противников Медичи. Это достаточно серьезная вещь, мне кажется. То есть, поэтому саму мягкость наказания я бы поставил под вопрос. Это, конечно, не выжигание каленым железом там, половых органов и не сжигание на костре, но, тем не менее, и штраф, и тюрьма – это достаточно серьезное влияние на психику и на твою жизнь, и на вообще на все. Мне кажется, это все-таки действенным был инструментом. И третье, что я хотел бы вам сказать. Это был не единственный инструмент Медичи. У Медичи был целый набор хирурга, оркестр целый в распоряжении. И это была только одна из его скрипок, но достаточно сильная. У меня по плану так. Я, во-первых, хочу вернуться к Палладио Кентавру. То, что я тогда в Opus Dei рассказывал про нее, у меня есть новые сведения. То есть я хочу добавить туда Фичино, показать это несколько по-другому. Это был мой первый искусствоведческий опыт публичный. Поэтому я рад, что он состоялся, но я думаю, я хочу его немножко переделать. Поэтому я продолжу вот в этом работать с Палладио Кентавр. А потом там три работы у Боттичелли, вот, которые нужно рассматривать в связке. Это «Палладио Кентавр» загадочная. Вторая – это «Рождение Венеры», которую мы задели там. И третья, которую мы не задевали, это «Прима Вера», то есть «Весна». Вот эту работу ее многие пытаются как-то объяснить, что-то с ней сделать, но удовлетворительного объяснения не произошло. И поэтому, когда у меня будут интеллектуальные силы и возможности, я бы хотел вот этим заняться. Но сейчас у меня вообще, говоря, в руках, вот если следующая лекция у нас будет по Рубенсу, я вас познакомлю с чудесным этюдом. С таким и с Рубенсом, и вот с этой вот с очень особой техникой этюда. И вот этим тоже на это уйдут силы и время. То есть я думаю, что если бы я пришел к Леонардо да Винчи, то первое, я был бы в конце длинной очереди людей, которые хотят разобраться с Леонардо да Винчи. И второе, у меня для того, чтобы встать в эту очередь, мне нужно отказаться от более, так сказать, живых и прямо вот назревающих проектов, которые мне со всей душой хочется выполнить. Ну вот я про нее говорю, это же да Винчи, поклонение волхов. Ну. Поэтому место свободно, давайте. Есть, вы смеетесь, а есть такой великолепный искусствовед Пановский, Эрвин, да. Он на основании метода иконографии вместе с другим с искусствоведом Варбургом построил, создал метод иконологии. Так вот, в этот метод иконологии заключается в том, что ты просто сначала несколько этапов. Первый, ты просто видишь, как ребенок видит, вот что здесь нарисовано, вот что. Без всяких, просто формально описываешь работу. А потом начинаешь находить связи, возможности ее растолковывать. И результат вот этой вот метода иконологии, Пановский великий, это гора, это Гималай. Так вот он говорит, что в этом деле любитель может быть эффективнее профессионала. Поэтому возьмитесь и, может, сделайте. Вопрос, какая связь, собственно говоря, между сегодняшней лекцией и культом Орфея? То, что вот вы уже сегодня упоминали о нем. И на прошлой лекции, я так понимаю, не все удалось рассказать. Вот, соответственно, с культом Орфея, который существовал тогда, в Средневековье, и тем культом, который Орфей существует сейчас. Вот вы показывали тогда фотографию креста Папы Римского. Существует несколько космогоний на нашей планете. То есть, например, там, вот наших, скажем так, не будем уходить в Древний Египет, а просто возьмем вот Библию. Есть две космогонии, одна Иоанна Крестителя, другая Иисуса Христа. Вот они две, вот эти космогонии, уже разные, различаются. То есть, вот эта орфическая космогония, вот это создание Орфея, она по разным причинам в разные времена вынуждена была уходить под воду. Ее поэтому называют подземная река. Но вот эта космогония орфическая, которая существует уже тысячи лет, она продолжает течь представлять собой альтернативу философским религиозным культам, которые существуют сегодня. Она проявляется тем, что она, вот эта вот подземная река, орфизм, она проявляется тем, что она или способствует созданию каких-то тайных обществ, или коррумпирует часть официальной доктрины, так появляются ереси, или создает новые какие-то доктрины, которые возникают из ниоткуда и пропадают в никуда. То есть эта работа, вот по поводу этого орфического культа, это работа не только, скажем, исторически-теологическая, а это работа, которая связана с изучением закулисья, тайной жизни. Вообще это альтернативная, так сказать, история, альтернативного представления о событиях, которые произошли в прошлом. Работа колоссальная, поэтому я для того, чтобы... Мы в эту реку можем нырнуть где угодно. Вот отсюда мы тоже можем в эту реку нырнуть. Дело Робби нам представляет достаточно оснований для того, чтобы поговорить об этой подземной реке. Но я избегаю этого делать сейчас, просто потому, чтобы в голове не возникла каша. Я думаю, что однажды мы сделаем цикл лекций по ересям. Назовем его ереси. Но это будет не ереси. Это будет на самом деле влияние вот этой альтернативной доктрины на какие-то официальные культы, которые порождают ереси. Вот так. Ну вот это слепок, вот это Борджелло, а вот этот вот, который право, это он же, просто сзади вид. Это из Англии, это слепок его. Это слепок с этот гипсовый, не было, я не нашел фотографии сзади в Борджелло. Такой вопрос несколько офф-топ, как говорится. Вам не приходилось встречать такое объяснение вот феномену, о которых вы рассказываете, и культурному, и техническому прогрессу в то время, в том месте, что, например, Великая чума выбила доминантную генетику и дала шанс каким-то рецессивным генам. Мы имеем просто дело с какой-то генетической аномалией локальной, которой хватило там, вот, по вашим словам, примерно на 6 поколений, а потом она кончилась. Может быть, это все? Ну, вот так, до Гитлера с генами. Это все-таки раз, там уже какая-то генетически расовая вещь. Я не знаю, у меня этой идеи не было, честно скажу. Ну, если она, любая гипотеза, научный подход подразумевает, что любая гипотеза может быть выдвинута. Любая гипотеза должна быть опровергнута или доказана. Это другое дело. У меня нет квалификации для того, чтобы говорить на эту тему. Но я считаю, пусть будет. Спасибо.